Глава 27. Не усугублять. Здесь яблоки, бананы, йогурты, батончики протеиновые. Выздоравливай, ты нам очень нужен, Бесо. Бес без настроения, молчалив, бледен. Тебе не нужно возвращаться на базу, Аленка. Артем после кросса с серьезной травмой. Я опускаю взгляд. Завтра курс инъекции у старших начинается. Там Люба. Люба обычная медсестра, Бесо. Она может таблетку дать, давление измерить и к врачу отправить. А Артему нужна реабилитация, массаж, инъекция, ортезы. Я сниму Артема со сборов. Он будет просто в восторге. Супер мотивация. Парень имеет все шансы победить в своей категории. Я проколю его регенератором, поставлю ортез. Он сможет. А всех остальных тоже снимешь? Тарханова, например. Тарханов — это косяк. Недовольный вздох. Да, это мой косяк, накрывает меня. Я же теперь монашка до скончания веков, правильно? Любое мое общение с мужчиной — подстава, так? Потому что наш чемпион — это честь школы и твоей семьи, и ему позволено то, за что любой другой сядет. Стоп, стоп, нет, я не это имел в виду. Конечно, ты имеешь право на общение и отношения. Я не чемпионство его спасал. Заводится бес. Зачем так говоришь? Ладно, извини. Я чувствую себя беспомощным. Злится. Находясь здесь, я не могу тебе гарантировать того, что обещал. И только поэтому прошу тебя. Я знаю, но я все равно поеду. Я не могу так больше. Мы оба пленники с тобой, его неадеквата. Так нельзя жить. Что я мог сделать, Ален? Нет, наверное, что там мог. Трет он лицо. Да ничего ты не мог. Прекрати винить себя. Не ты виноват, и не я. Тогда нужно было так. Я тебя понимаю. Но сейчас все. Я поговорю с Рустамом. Я поговорю с Маратом. С пацанами поговорю. Я готов говорить с кем угодно, черт возьми. Но я не могу присутствовать и гарантировать. Позови врача, пожалуйста. Может, можно бандаж какой-то надеть? Приподнимается на локтях. А вот этого не надо. Давлю на плечи, укладывая обратно. У тебя полостная была. Не вздумай вставать раньше времени. Все будет нормально. Я не буду его провоцировать. Но и план тренировок из-за него срывать мы не будем. И да, ему хочется сказать, ты имеешь право на отношения, но не в среде, не на виду у Рустама. Потеряйся, и всем станет легче жить. Но он никогда не скажет. Бесо болезненно справедлив в ущерб себе. Да мне и не надо говорить. Я лучше всего это знаю и понимаю. Что в среде — это моветон. А на виду подстава. Но вот беда. Тарханову наши понималки по барабану. А если я сейчас откровенно дам заднюю, то вообще непредсказуемо, как взбрыкнет Марат и что вычудит. Да я и не смогу. Сижу, виновато смотрю на Бесо. Ему и так хреново, а тут я еще вынесла на эмоциях. Сжимаю его руку. Просто выздоравливай. Без тебя нашей школы нет. Ты наш папа. Улыбаясь ему, сжимает руку в ответ. В конце концов, мне надо уметь самой заботиться о себе. По акциям папа теперь Рустам. Ухмыляется недовольно. Он выкупил долю одного из братьев. Но если мы возьмем первые места на этих соревнованиях, то у меня будет сумма, чтобы выкупить долю старшего брата, и мы будем в равных правах. Вот, а ты говоришь Артема снять. Нельзя никого снимать. А новый мальчик из Европы в эти сборы не попадает? В следующем сезоне только. Но там неплохая подготовка. Думаю, выйдет со всеми на ковер. Надо его заявлять. Я подготовлю документы. Звони мне почаще. Если что-то вдруг срочное, у Тарханова ключи от моей тачки. Но просто так пусть без страховки не гоняет. Прощаемся. В магазине покупаю творог и клубнику. Заезжаю домой в съемную студию, чтобы перекусить. Поливаю цветы. Звоню Любе, выясняю, как там обстановка. Пока болтаем, взбиваю омлет. Черт, молока перелила. Решаю добавить муки и сделать блинчики. Фарширую их творогом и ягодой. Ловлю себя на мысли, что готовлю для Марата. Съев один, остальные складываю в контейнер. И можно еще, конечно, побыть дома, но тревога скребет так, что мне практически больно находиться вне базы, потому что я тоже ничего не контролирую. Представляю, каково без СО. Снимаю любимые шорты. В таких нельзя ходить при Рустаме, он будет беситься. Надеваю длинный льняной сарафан, с собой беру брюки. Вызываю такси, забираю пакеты в аптеке. Возвращаюсь уже по темноте. Издали вижу, что у бассейна тусовка, фонари, музыка. Оглядываюсь, услышав шаги сзади. Подхватив за талию, меня утягивает с дорожки в сторону. Не успеваю даже пискнуть, ладонь закрывает мой рот. «Чш, привет!» «Тарханов, напугал!» «Почему телефон выключен?» «А, я симку сменила. Номер старый, как-то узнал Рустам, не хочу». «А написать, позвонить, м?» «С претензией». Растерянно хлопаю глазами. «Я уже и отвыкла как-то». Забирает пакеты из рук. «Так, погоди», — хватаюсь за лоб. «Нам надо поговорить». «Хреново звучит». «Хреновая ситуация у нас, потому что...» Оглядываюсь. Нет никого. «Пойдем». Забегаю на крылечко административного корпуса. Завожу его в кабинет, запираю дверь. Он смотрит мне настороженно в глаза. Так, словно стоит мне слово сказать про то, о чем собираюсь, и будет бунт. Черт, как с ним договориться? 40 градусов в этом мальчике. Поднесу спичку, вспыхнет. «Сядь, пожалуйста». Показываю ему на кушетку. Настраиваюсь, разбираю пакеты с ампулами, достаю контейнер. «Я тебе блинчики приготовила». «Что?» «Недоверчиво». «Блинчики?» Разворачиваюсь. «С творогом». «Мне блинчики? Сама?» «Тебе?» Озадаченно смотрит на контейнер. «Ставлю его на стол». «Съешь, хорошо?» «Окей». Так, не растопился блинчиками, все так же насторожен. Словно мы на татами с ним, и он ожидает атаки. Медленно подхожу. Разводит бедра, чтобы подпустить меня ближе. Очень сложно поцеловать его первой. Внутри 1000 голосов, которые меня стыдят и обвиняют за это. Самый громкий — Рустама. Ну пошел он. Закрываю глаза, поднимаю за скулы лицо Марата и сама целую, поглаживая языком ласковые губы. Он также чувственно отвечает. «Так», — отстраняется, еще подозрительнее заглядывая в мои глаза. «Что-то как-то неожиданно накренился грузовик с пряниками на моей улице». Тяжело сглатывает. «Что происходит, Ален?» «Ничего». «Ты хотела поговорить». «Ну какой?» Хмурюсь, поджимая губы, присаживаюсь рядом. «Рустам не должен понять, что между нами есть что-то». «В смысле?» «Бессо очень просил не усугублять ситуацию». «Я тебя очень прошу, это временно. Не проявляй, пожалуйста, ко мне внимания, никакого. Не реагируй на его внимание ко мне, потерпи». «Чё?» Подскакивает на ноги. «Я хавать это все должен». «Что все? Мы просто не демонстрируем отношения». Нервничаю я. «Как и раньше». «А они хоть есть?» Злая усмешка. «Отношения». «Есть». Опускаю взгляд. «А чего ты меня как под дулом пистолета целуешь? Я нужен хоть тебе?» «Нужен». Рассерженно бросаю я. «Но почему такой упрямый?» Такой интонации нужен, не говорят. Такой интонации нахуй посылают. Так, поднимаюсь я. Обнимая за шею, шлепаю ему по губам. Не груби! И целую опять, смелее, глубже. Впивается в ответ. Губами, кусая шею, шепчет в ухо. Я не могу, не проси меня. Но, пожалуйста, котенок мой, я сама справлюсь. Не вмешивайся, очень прошу. Отворачивается к окну, ставит руки на подоконник, пальцы нервно постукивают. Прижимаюсь щекой к его спине, обнимая за талию. Стоим так, целую в спину. Все, иди. Не взглянув на меня, выходит за дверь. Мы договорились или нет, черт возьми? Блинчики не взял, вздыхаю я. Забираю их с собой. Иду к корпусу. Марат на лавочке у входа. На мгновение встречаемся взглядами. Его лицо вздрагивает в недовольной гримасе. Прохожу быстро мимо. Уже в секции перед комнатой догоняет. Мое сердце ускоряется. Дверь в комнату Бесо приоткрыта. «Рустам?» «Алена Максимовна». Тихо. «Замок». «Черт!» — шепчу я. «Забыла!» Приоткрываю дверь в комнату. Там тихий ужас. Все в букетах. Глаза Марата округляются от возмущения. Переводит на меня взбешенный взгляд. «Вот это я должен потерпеть!» — шипит мне в лицо. Зажимаю ему рот ладонью. Увернувшись, в ярости выбивает двоечку в дверь. Грохот. Я сжимаюсь, закрывая глаза. Вылетает из секции.